«Славик, будь добр, принеси из прихожей старые рекламные газеты. Расстелим на столе». Алена задумчиво рассматривала Серегины приобретенницы. «И резиновые перчатки прихвати, в ванной комнате валяются». «Чего вы боитесь?» – не понял Иван. «Зачем перчатки?» «Останки очень старые, на костях нет следов разложившихся тканей. Уверяю, опасности не больше, чем при работе с материалами из зоологического музея». «Простите, Ваня, это на уровне рефлекса. Очень уж противно выглядит». «А по-моему, наоборот, восхитительно». «В эстет как погляжу». Пока Серега постигал у Даниров хитрую науку внедрения в историческую реальность, прочие концессионеры ломали головы над трофеями, вызвавшими у Алены острую неприязнь. Для сортировки и подробного изучения использовали круглый стол гостиной комнаты. Все 28 образцов были аккуратнейшим образом разложены в рядки, после чего Филогесса взялась за блокнот. Записать первые наблюдения, потом пригодится. А посмотреть было на что. Два неплохо сохранившихся черепа, фрагменты челюстей, зубы, несколько крупных костей скелета. На первый взгляд ничего особенного, за одним исключением. Любой человек, пусть даже весьма поверхностно знакомый с анатомией и биологией, сразу бы сказал, эти остовы не принадлежат ни одному из живых существ, ныне обитающих на Земле. Да и крайне сомнительно, что хоть один специалист-палеонтолог опознает в них древних ископаемых. «Хотелось бы увидеть, как оно выглядело при жизни», — Иван погладил пальцем один из черепов. «Ума не приложу, что за ветвь эволюции, но точно не млекопитающее». «Рептилия?» — предположил Славик. «Тоже нет. Равно и не насекомое». Голова дивного зверя напоминала формой полуторалитровую бутылку от минеральной воды. Уплощенный конус длиной не больше 40 сантиметров, оканчивающийся гребнеобразным резцом зубом, со стороны пасти и десятком изогнутых рожек крючков там, где должны начинаться шейные позвонки. Глазницы, впрочем, глазницы ли это, выглядели глубокими желобками в кости, по три справа и слева. Нижняя челюсть отсутствовала, но Иван вдруг сопоставил 4 отдельные парные кости в виде крючев-зацепов и углубления под скулами, сложил рядом, и уродец принял относительно завершенный облик. «Батюшки Светы! Это ведь подвижные мандибулы!» — сообразила Алена. «Острые, как бритва!» «А если соблюдать привычные нам пропорции, существо должно быть размером с крупную собаку, наподобие мастифа или даже ирландского волкодава. Хищник?» «Явно не травоядный. Серега тоже хорош. Мог бы в записке сообщить, где отыскал эти сокровища». «Где-где?» – буркнул Славик. «Известно где. На той стороне. В антикварных магазинах ничего подобного не купишь, особенно учитывая необычайные свойства кости. Стекло режет. С ума сойти». «Тут собраны кости нескольких разных организмов, ясно как день. Причем все твари вылезли из Репинской двери и подохли или были убиты уже в нашем мире. Отлично понимаю Трюгви, утверждающего, будто леса испорчены. Увидишь перед собой такую чупакабару, седым останешься, если ноги унесешь. Остается надеяться, что прошлым годом мы сумели на некоторое время дестабилизировать червоточину, и нашествие зверюг прекратилось», — понимающе кивнул Иван. «На худой конец страшилищ стало поменьше. Я догадываюсь, откуда взялись сувениры. Емь, народ может быть и дикий, но отношение к волшебному или потустороннему у финнов более спокойное, чем у даниров со славянами. Славик, пока я в Питере, давай навестим старого и его семейство. Алена Дмитриевна, не желаете сопроводить нас в качестве толмача? В свете новых обстоятельств мы обязаны знать, что происходит в субъективном времени. Вторая червоточина должна оставаться под наблюдением». «Я к Репинской двери больше не пойду», — отозвался Славик. «Хватило единственной попытки. Во второй раз нам попросту оторвут головы». По данному вопросу Иван возражать не стал и против обыкновения над страхами Аргуса не позубоскалил. Не тот случай. Неидентифицированная дверь на северном берегу Финского залива представляла безусловную и реальную, а вовсе не мнимую опасность. Достаточно вспомнить декабрьский прорыв 2008 года, поставивший на уши все спецслужбы Санкт-Петербурга, и захватывающую, но далеко не самую результативную экспедицию к червоточине в исторической реальности, организованную Иваном. Уцелели тогда чудом, а Сереге пришлось 2,5 месяца лечиться в закрытой частной клинике во Франции. Спасибо мсье Жофру, профинансировал. Что характерно, опытнейшие доктора в Баве точный диагноз поставить не сумели. Ткани на правой голени Сереги оказались расплавлены неким веществом, излучением или неизвестным современной науке травмирующим агентом. В итоге пришлось делать пластику коленного сустава, пересаживать донорские ткани, а все, что осталось от большой берцовой кости, укреплять титановыми имплантантами. Можно сказать, дешево отделался. Без моментальной и квалифицированной помощи Серега рисковал ампутацией, но спецы из Баве свое дело знали и в самом буквальном смысле этих слов поставили пациента на ноги за 10 недель, проведя несколько сложнейших операций. Он теперь даже не хромает, пускай иногда и жалуется на боли при перемене погоды. Невзирая на неудачное начало карьеры помощника Аргуса, Серега энтузиазма не утратил, вовсе наоборот. Горячо увлекся той стороной, сумел вызвать доверие со стороны финнов Йеми, и пока Славик с Иваном пребывали во Франции, привык к исторической реальности, будто к дому родному. Пускай далеко от червоточины, старался не отходить. Заглянуть на огонек в деревне Йеми – это пожалуйста. Благо рядом, возле нынешней Большой Ижоры. От двери примерно 40 километров по берегу залива. Не заблудишься. А для бешеной собаки 7 верст не крюк. Да и больную ногу надо разрабатывать. Серега так и сказал Славику во время одного из телефонных разговоров поздней осенью. «Не беспокойся, контакт с аборигенами налажен полноценный. Я им доставляю соль, ржавые железки для кузнецов и хороший горох с фасолью на семена. Очень уж финны бобовые уважают. Выращивать просто и хранится долго. А они мне взамен экологически чистые продукты для дома, от дикого меда до рыбы. Считают кем-то вроде купца». Славик тогда не выдержал и разозлился. «Ты рехнулся! Никаких современных предметов на ту сторону переправлять нельзя. Особенно современные сельхозкультуры. Эволюция! Ты, кретин, хоть понимаешь, что родина фасоли – Южная Америка, до открытия которой 600 лет? Немедля изъять! Как хочешь с ними объясняйся!» Понимая, что Славик находится на взводе после недавно закончившейся заброски в 14 век, Ваня попытался объяснить, что экология до индустриальной эпохи заботится о самой себе ничуть не хуже, чем неизменяемая цепь исторических событий. Теплолюбивые растения с другого материка попросту не выживут в необычной среде без ухода и особой подкормки. Но действия Сереги не осудил. Парню заняться нечем, вот и пусть наводит мосты между цивилизациями. Хуже никому не будет, за исключением одной вероятности. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, преодолеть которые Серега не сумеет физически. Говоря русским языком, влипнуть не менее глупо, чем это получилось у Славика при знакомстве с Рериком Скёльдунгом и его головорезами. Как? Включай воображение. Можно нарваться в лесу на медведицу с медвежатами. Мамка при малейшей угрозе потомству порвет человека в тряпочки. Утонуть в болоте. Встретиться с неожиданно высадившимися в дельте чужими скандинавами. Или, что гораздо хуже, с руянскими пиратами, третирующими купцов на Балтике или грабящими прибрежные поселки. Эти сразу прирежут, но, скорее всего, растянут удовольствие. Знаешь, что такое кровавый орел? Очень изящный и самобытный метод умерщвления себе подобных. Грудная клетка вскрывается сзади, со спины. Ребра раздвигаются, вытаскиваются легкие, а дальше виси себе на веревке, пока не подохнешь. Красотища! Да все что угодно. Упал, сломал ногу, не смог доползти до двери, умер от кровопотери. Простейший пример. Только не вздумай перезванивать Сереге в Питер и что-либо запрещать. Взрослый мужик, ничего с ним не сделается. А если и сделается, сам дурак. Представление о технике безопасности имеет. Пока Серега в Баве после операции лежал, я его 3 раза в неделю навещал. Рассказывал о нашем нелегком ремесле. «Значит, заглянуть к финнам?» Славик воспринял идею без особого энтузиазма, одновременно осознавая, что его лично на той стороне ждут. Финны за много десятилетий привыкли к тихой иве. Стилла Йольстер, как Йем называла Люду Кейлин, знахарку, появлявшуюся из иного, но в то же время очень близкого мира. В представлениях Йеми Славик является преемником колдуньи. Недаром жрица племени приняла за своего. Почуяла дар, отличающий хранителей дверей от прочих смертных. Но я не знаю, куда конкретно идти, да и далеко. Серега говорил пешком по левому берегу, однако этот ориентир чересчур расплывчат. «Верно, далеко», — ответил Иван. «По пересеченной местности, не торопясь и отдыхая, пройдем километров 25 за световой день. Марш-бросок я устраивать не собираюсь. Мы с тобой в армии служили, а вот Алене Дмитриевне будет трудно. Значит, рассчитываем поход минимум на 5 дней, с учетом суточной остановки у финнов. Народ гостеприимный, доброжелательный. Мы их смертно оскорбим, отказавшись хотя бы переночевать. Обратно нас наверняка на лодках подбросят. Все ж побыстрее, чем на своих двоих. Решено?» «Давайте завтра», — сказала Алена. «На той стороне всегда несколькими часами больше. Когда у нас полдень, там начинает вечереть. Я бы не отказалась прогуляться. Особенно хочу встретиться с финской шаманкой. Интереснейшая женщина. Культурологический феномен. В наши времена любой академик медиевист душу продаст, лишь бы поговорить час-другой с Лоухи. Один из последних пережитков матриархата времен неолита в раннефеодальной Европе. Чтоб вы понимали в этом». «Я понимаю», — Иван снисходительно кивнул. «Утраченные знания. Отлично, договорились. Сегодня бездельничаем, как следует отсыпаемся, а ранним утром устроим большую разведку к юго-западу от двери. Форма одежды походно-полевая. Ни с кем, кроме финнов, мы общаться не собираемся, а такие костюмы они видели. Пугаться не станут. Славик, пойдем-ка посмотрим, что у нас с оружием. Я оставлял контрабандный Хеклер Кох, добавочно, две Серегиных Сайги». «Кажется, мы только что говорили о том, что...» — голосом завзятого сквалыги начал Славик, но тут же получил отповедь. «Современное оснащение запрещено брать при длительных забросках. Мы идем от силы на неделю. Забыл? И я бы не хотел рисковать ввиду участия Алены Дмитриевны. Мы с тобой запросто можем положить голову на плаху. Сами дорогу выбирали. Причем оба. Добровольно-принудительно. А госпожа филолог...» «Ваня, не говорите за других», — перебила Алена. «Однако, когда о тебе заботятся двое сильных мужчин, это, не скрою, приятно. Славик, проверьте арсенал. Встретиться в лесу с такой образиной и знать, что обороняться можно одним ножом вкупе с матюгами, мне не хочется». Череп диковинного зверя наблюдал за людьми тремя парами щелок глазниц. Иван, бросив на него мимолетный взгляд, вдруг подумал, что у тварюги должен быть потрясающий радиус обзора. Фронтальный на 90 градусов и боковой еще на 15-20. Итого практически 130 градусов. То есть животное не способно отслеживать происходящее в задней полусфере, однако все находящееся впереди и по обеим сторонам замечает моментально. «Что же оно такое, а? И откуда родом?» Господин майор был человеком симпатичным по жизни, но умел дистанцироваться. «Личная дружба — это одно, а работа — совершенно другое. Давайте не будем путать толстое с круглым». Славик точно знал, что Алвер — пробил своего подопечного по всем существующим базам сугубо из профессионального интереса. Кто же такой Вячеслав Михайлович Антонов и чего от него ждать? Ничего, в принципе, особенного. Биография самая обыкновенная, если не сказать скучная. Родился, крестился, учился, отслужил, работал. Внезапно стал наследником. Никаких загадок в стиле графа Монте-Кристо и ответа на вопрос, почему именно он. Встречу назначили вечером, в бочке на Миллионной. Бар тихий, будними днями людей мало, можно спокойно переговорить. Славик предложил было Ване сходить вместе, для солидности, но тот отказался наотрез. «Сам со своим куратором разбирайся. Не люблю я товарищей из спецслужб, пусть даже безобидных на первый взгляд, который всегда обманчив, между прочим». «Что можно рассказать?» «Все. Я не шучу. Они вправе получить общее представление о нашем планировании. При реализации проекта мы в любом случае столкнемся с конторой, и ее руководство должно осознать. Ничего плохого делать мы не собираемся. Чай не уворованные нефтедоллары в офшоры переводим, а наоборот, инвестируем в отечественную экономику. Умолчи только о суммах, чтобы не разжигать аппетиты начальников из высоких кабинетов. Им при любом раскладе свой кусок пирога перепадет. Понял? Понял. Я уже забыл, как вы выглядите, Вячеслав, заявил майор, пришедший в бочку 10 минутами раньше и успевший взять 2 бокала темного Василия Островского, себе и Славику. Ничуть не изменились. Разве только загорели под сингапурским солнышком. Хорошо отдохнули? Спасибо, нормально. Помните, я вам звонил по поводу квартиры? Разъяснилось. Сергей на ту сторону ушел. Насовсем? Вздернул брови Юрий. Ну вы даете, господа хорошие. Нет, просто пожить недолго. К датчанам в Ладогу. Там лето, тепло. А от заснеженного февральского Питера в депрессию впадаешь. Что на улицах творится, жуть. Я бы тоже сейчас махнул куда-нибудь на юга. Но, увы, работа, кивнул Алвер. Не забыли о моей просьбе? Краткий отчет, желательно в электронном виде. Берите. Славик выложил на стол дешевую флешку. Внутренняя структура корпорации Жофра, имена, должности, некоторые источники финансирования и так далее. Не думаю, что я нашел сведения, вам неизвестные. Но что обещал, то принес. Заодно сделал некоторые зарисовки о французской экспедиции. «Много заработали?» – прямо спросил майор. «Много. Простите, но точной суммы я и сам пока не знаю. Свою долю мы с Аленой и Иваном будем вкладывать здесь, в России. Уведомите об этом кого следует. Не хотелось бы осложнений с вашим ведомством». «А каков, позвольте осведомиться, профиль?» – спросил майор. Некоторые сферы бизнеса у нас в стране монополизированы, и я бы не рекомендовал конкурировать с монстрами. Вы же ничего в этом не понимаете. Или Алена Дмитриевна решила по старой памяти начать осваивать информационный рынок? Google по-русски? У нее наверняка получится. Не совсем, Славик покачал головой. Собственное производство. Платы, микросхемы, электроника. Ого! Потрясенно воскликнул Алвер. «Отсюда моментальный вывод. Вы стали богатым человеком. Нет? И решили, что бабушкино наследство может отныне отойти на второй план? Аргус теперь всего лишь хобби?» «Да какой из меня бизнесмен, сами подумайте», — Славик махнул рукой. «Ситуация несколько сложнее. Я, точнее мы, хотим заняться более пристальным изучением червоточин. Завод, прикрытие. Понимаете? Секрет, который не сумела объяснить официальная наука, иногда может поддаться усилиям дилетантов. Условия прежние. Нам не мешают, а мы делимся информацией. В конце концов, аналогичное предприятие можно было бы организовать за границей, где и законы соблюдаются, и взятки давать не обязательно. Но мы решили остаться здесь». «Из чистого патриотизма?» – без тени иронии спросил Юрий. «Или...» «И то, и другое. Под «или» я подразумеваю потенциальные возможности. В Европе большинство известных дверей контролируются аргусами или объединениями серых. У нас все наоборот. 3 с небольшим десятка хранителей, почти не общающихся между собой. Некоторые двери, судя по каталогу, и вовсе безнадзорны. Для начала – объединение сети червоточин и их классификация. Затем попытка изучения, собственно, аномалий. Академия наук этим давно не занимается, вы сами говорили. Проект закрыт еще в 80-е за полнейшей бесперспективностью. У Капицы с Ландау не получилось, а у вас, значит, получится? Алвер пригладил ежик темных волос и вдруг улыбнулся. Конечно, помню. Теория о талантливых любителях, не скованных академическими рамками и преклонением перед мнением авторитетов. А что, любопытная идея. В подробности посвятите или решили блюсти коммерческую тайну? «Посвящу», – кивнул Славик. «Только учитывайте, дальше стадии начальной подготовки мы не продвинулись и хотели бы получить, если не гарантии, то хотя бы обещание небольшой помощи». «Гарантии даю не я, а…» – майор поднял палец к потолку, намекая, что разговор однажды продолжится не в скромном кабачке, но в местах, куда пускают исключительно по пропуску с печатью. Я лишь обещаю содействовать вашей скорейшей встрече с людьми, дающими таковые гарантии. Подождете несколько дней? Убежден. предложением заинтересуются. Знаете почему? Майор выдержал паузу и сказал хриплым шепотом. Ни копейки бюджетных вложений, а перспективы извлечь из частного проекта определенную выгоду вполне реальные. Да не морщитесь вы, я не про откаты. Если придет распоряжение с самого верха, никто и копейки взять не посмеет. Чревато. Тот факт, что червоточиной никто всерьез не занимается 30 лет, особенно после того, как процесс пошел, вовсе не означает, что государство окончательно потеряло интерес к прорехам.